Глава 49. Сидя спиной к стене и подтянув колени к груди, Сэм устало оглядывала тесное, вызывающее клаустрофобию помещение, в котором они вчетвером оказались, кладовку школьного спортзала. Шляпник запер их здесь уже больше часа назад. Вообще-то было большим облегчением оказаться подальше от трех вооруженных маньяков, пусть даже и взаперти. Ее мир сузился до трех человек, которые делили с ней это пространство. Рэя, Фиона и миссис Нельсон, секретарша. Мистер Белл остался в офисе с их похитителями. Также было облегчением оказаться подальше от тела мистера Рамиреса, от его пустого мертвого лица. Пусть даже она все равно продолжала видеть это лицо, стоило только закрыть глаза. Резкий лязг заставил ее вздрогнуть, сердце подпрыгнуло. Она перевела взгляд на Рэя, который держал хоккейную клюшку. — Я же просила тебя положить эту штуку на место, Рэй! — в отчаянии тявкнула на него Сэм. Кладовка была тесная, особенно учитывая сваленное в ней спортивное снаряжение. И все, что у них оставалось, — это узкая, протянувшаяся вдоль стены полоска пола, на которой можно было сидеть. И это крошечное помещение показалось еще более тесным с того момента, как Рэй нашел хоккейные клюшки и принялся размахивать одной из них. «Вместо того, чтобы орать на меня, возьми еще одну!» — презрительно процедил Рэй. «По крайней мере, я пытаюсь!» Он сделал еще один пробный замах, задев клюшкой один из металлических стеллажей. Опять громкий лязг, и все вздрогнули. «Рэй, клянусь богом, если ты сделаешь это еще раз, я возьму одну из них и попробую на тебе!» — крикнула Фиона. «Я постоянно твержу вам, что это наш шанс!» — пробурчал Рэй. «Когда они придут за нами, то не толпой же точно!» Это будет только один или двое из них. Если мы все будем готовы к этому, то сможем застать их врасплох, и они нас пристрелят. Устало закончила за него Сэм. Они уже как минимум трижды это обсуждали. Потому что у них пистолеты, а у тебя какая-то несчастная клюшка. Я знаю, что ты думаешь, что ты большой, страшный мужчина, но тебе всего лишь 14. А эти мужики... «Они сильные!» Воспоминание о руке, вцепившейся ей в шею, опять вспыхнуло у нее в сознании. Шея все еще оставалась чувствительной при прикосновении. Фиона сказала, что на ней синяк. «Думаю, нам надо попробовать поспать», — предложила миссис Нельсон. Они расстелили на полу кучу гимнастических матов. Места хватало только-только, чтобы улечься вчетвером, да и то как сардинкам в банке. Пришлось бы лечь парами подвое на каждой из матов. Поняв это, Фиона и Сэм инстинктивно придвинулись друг к другу. Когда они лягут спать, то пусть Рэй обнимается с миссис Нельсон. Наверное, как раз поэтому он и был столь непреклонен в своем стремлении вырваться отсюда. — Нам нельзя спать, — возразила Фиона. — А что, если появится полиция, чтобы освободить нас? Мы должны быть готовы. Вряд ли это так уж надолго. Сэм подняла бровь. Да ну. Осада ветви Давидовой продолжалась почти 2 месяца. А пару лет назад какой-то мужик похитил мальчика и затащил его в бункер. И началось противостояние, которое длилось целую неделю. И был еще один подобный инцидент в школе Амишей, который занял... Она поняла, что все они в ужасе уставились на нее. Какое-то время. В любом случае, такие вещи требуют времени. Нам нужно проявить терпение. Сэм сглотнула, в горле пересохло. Она пожалела, что им не оставили хотя бы немного воды. Гусеница отдал им коробку с несколькими сэндвичами и картонками шоколадного молока, но все они давно закончились. И Сэм с радостью обменяла бы свое шоколадное молоко на стакан обычной воды. — А что, если они просто оставят нас здесь? — предположила Фиона. Сэм рефлекторно глядела комнату, представляя, каково будет провести тут несколько дней без еды и питья. В кладовке не нашлось ничего полезного, только стопки разноцветных обручей, большие сетчатые мешки, набитые разномастными мечами, массажные ролики из губчатой резины и, конечно же, дурацкие хоккейные клюшки Рэя. — Вряд ли, — ответила она, пытаясь успокоить их. — А кроме того, я просто брякнула, не подумав. Это же не бункер. Или что-то в этом роде. Это школа. Их всего трое. Не похоже, что у них получится. Защелкал замок, и Сэм резко повернулась к двери лицом, отползая от нее и уже представляя с другой стороны шляпника, который пришел за ней. Бежать некуда. Внезапно ей захотелось ощутить в руках хоккейную клюшку или что-нибудь еще, чем можно было бы отбиться. Дверь открылась, шляпник и гусеница. И еще кто-то. Какая-то женщина. — Привет, док, — сказал шляпник. — Угадай, кто к тебе пришел? Он втолкнул женщину внутрь, и она споткнулась о край гимнастического мата, упав на колени. Дверь с грохотом захлопнулась. Скрежет поворачивающегося в замке ключа эхом разнесся по тихой комнате. Женщина подняла глаза и уставилась на них, медленно моргая. — Вы в порядке? — спросила Сэм. — Это ты? — прошептала женщина. — Это и вправду ты. Сэм нахмурилась. — Я вас знаю? — женщина прикрыла глаза. — И я видела и слышала голос многих ангелов вокруг престола. И животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, — негромко произнесла она. — Она сумасшедшая, — произнес Рэй дрожащим голосом. — Это стих из книги «Откровения», — объяснила миссис Нельсон. — Кто вы такая? — спросила Сэм. — Как вы здесь оказались? Вы из полиции? Глаза женщины резко открылись. — Меня зовут Дебора. Отец послал меня к тебе. — Отец? «Вы хотите сказать, мой отец?» Женщина ухмыльнулась, Сэм. Ее глаза широко раскрылись. Рэй был прав. Это сумасшедшая. Она подалась вперед и коснулась ноги Сэм. Та быстро отдернула ее. «Вот», — прошептала женщина, «я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил».